Даниэль 1:21. В тот же день я сел в поезд и уехал в Биарриц. В Андае была пересадка, толпились девушки в коротких юбках, и вообще царила каникулярная атмосфера, не имевшая ко мне, естественно, почти никакого отношения. Но все-таки я еще не утратил способности замечать такие вещи, еще не перестал быть человеком. Незачем себя обманывать. Я не стал непрошибаемым. И мне неоткуда ждать окончательного избавления. Вплоть до реальной физической смерти. Приехав, я поселился в вилле Евгении. Старинной загородной резиденции Наполеона III, подаренной им императрице и превращенной в 20 веке в отель «Квас-люкс». Ресторан тоже назывался «Вилла Евгения» и был отмечен одной звездой в путеводителе «Мишлен». Я взял ризотто с чернилами каракатицы. Вкусно. Мне казалось, что я мог есть то же самое каждый день. И вообще мог бы остаться здесь надолго. Быть может, до конца жизни. На утро я купил ноутбук Samsung X10 и принтер Canon 180 со смутным намерением приступить к проекту, о котором говорил Винсану, и поведать какому-то неизвестному пока читателю о событиях, развернувшихся на моих глазах на Лансароте. Далеко не сразу, лишь после нескольких наших с ним разговоров, после того, как я долго объяснял, насколько заметное, пускай и слабое, успокоение и ощущение хотя бы относительной внутренней ясности приносят мне эти записки, ему пришла мысль попросить всех претендентов на бессмертие написать свой рассказ о жизни. Причем как можно более исчерпывающий. В свете этого мой собственный замысел приобрел гораздо более выраженный автобиографический характер. Конечно, я приехал в Биарриц, чтобы повидать Изабель. Но поселившись в отеле, неожиданно понял, что, как ни странно, это может и подождать. Странно, потому что я отчетливо осознавал, что жить мне остается недолго. Каждый день я совершал небольшую, минут на 15 прогулку по пляжу, говоря себе, что у меня есть шанс встретить их с Фоксом, но так никого и не встретил, и недели через две все-таки решил ей позвонить. В конце концов, она могла просто уехать из города. Мы не общались уже больше года. Она никуда не уехала. Но сказала, что собирается уехать, как только умрет ее мать. Это должно случиться через неделю-другую. Максимум через месяц. Судя по голосу, она была не особенно рада меня слышать. Мне пришлось самому предложить ей встретиться. Я пригласил ее позавтракать в ресторане моего отеля. «Это невозможно», — ответила она. «Туда не пускают с собаками». В конце концов мы договорились встретиться, как обычно, в серебряном серфере. Но я сразу почувствовал, что-то изменилось. Как ни странно, даже необъяснимо, но мне показалось, что она на меня сердится. И еще я понял, что никогда не говорил ей об Эстер. Даже словом не обмолвился. Непонятно почему, ведь мы разошлись, повторяю, как цивилизованные, современные люди. Без всяких мелочных, тем более денежных расчетов. Можно сказать, расстались добрыми друзьями. Фокс слегка постарел и потолстел, но был все такой же ласковый и веселый. Просто пришлось немного помочь ему забраться на колени. Минут 10 мы поговорили о нем. Он приводил в восторг всех рок-н-ролльных старых перечней с Биарица. Видимо, потому что такая собака была у английской королевы. А еще у Мика Джаггера. После того, как он стал рыцарем. Оказывается, сообщил Изабель, он вовсе не дворняжка, а Вельш Корги Пемброк. Штатный пес королевской фамилии. Откуда это трехмесячное существо голубых кровей взялось в стае бродячих собак, на обочине испанской автострады, так навсегда и останется тайной. Мы поболтали об этом минут 15, а потом неотвратимо, словно повинуясь закону природы, перешли к самой сути. Я заговорил о своем романе с Эстер. Я рассказал Изабель все, с самого начала и до мадридской пати по случаю дня ее рождения. Мой рассказ длился больше 2 часов. Она слушала внимательно, не перебивая и без особого удивления. «Да, ты всегда любил секс», — вполголоса обронила она, когда я высказывал какие-то свои эротические соображения. Когда я кончил, она сказала, что уже давно о чем-то таком догадывалась и рада, что я решился обо всем ей рассказать. «По существу, в моей жизни были, наверное, всего 2 женщины», — подытожил я. «Одна, то есть ты, недостаточно любила секс, а другая, Эстер, недостаточно любила любовь». На этот раз она не стала скрывать улыбку. «Это точно», — произнесла она каким-то другим, удивительно лукавым и юным голосом. «Не повезло тебе». И, подумав, добавила. «В конце концов, мужчины всегда недовольны своими женщинами». «Да, исключение — редкость». «Просто они хотят прямо противоположных вещей. Правда, женщины тоже такие, но это случилось сравнительно недавно. В сущности, полигамия, наверное, была неплохим выходом из положения». Грустная вещь — крушение цивилизации. Грустно видеть, как тонут ее лучшие умы. Поначалу чувствуешь себя в жизни не слишком уютно, а под конец мечтаешь об исламистской республике. Ну или, скажем, немного грустная. Безусловно, бывают вещи и погрустнее. Изабель всегда любила теоретические дискуссии. Отчасти это меня в ней и привлекало. Насколько бесплодным, а иногда и пагубным, бывает теоретизирование ради теоретизирования. Настолько же глубоким, творческим и нежным оно может оказаться сразу после любви, сразу после настоящей жизни. Мы смотрели друг другу прямо в глаза. Я знал, я чувствовал, что-то должно произойти. Казалось, все звуки в кафе стихли. Я словно вступил в полосу тишины, только еще не решил, на время или окончательно. И, наконец, по-прежнему глядя мне прямо в глаза, четко и убежденно она сказала мне: «Я до сих пор люблю тебя». В ту же ночь я остался у нее и в следующие ночи тоже, сохранив, однако, за собой номер в отеле. Как я и ожидал, квартира у нее была отделана с большим вкусом. Находилась она в маленьком особняке среди парковой зоны, сотни метров от океана. Я с удовольствием кормил Фокса и водил его на прогулку. Он теперь бегал не так быстро и меньше интересовался другими собаками. По утрам Изабель садилась в машину и ехала в больницу. Большую часть дня она проводила в палате матери. По ее словам, за больной хорошо ухаживали. Теперь это величайшая редкость. Каждый год летом во Франции начинался сезон отпусков. И каждый год в больницах и домах для престарелых множество стариков умирали от отсутствия ухода. Но никто уже давно не возмущался. В известном смысле это вошло в обычай. Превратилось во вполне естественный способ решить статистическую проблему. Снизить процент пожилых людей, неизбежно оказывающий пагубное влияние на экономический баланс страны. Изабель была не такая. Пожив рядом с ней, я вновь осознал ее моральное превосходство над большинством мужчин и женщин своего поколения. Она была гораздо более благородной, внимательной, любящей. В сексуальном же плане между нами не произошло ничего. Мы спали в одной постели, нисколько не смущаясь, но и не имея сил смириться с этой ситуацией. Честно говоря, я устал. Да и жара стояла изнуряющая, Энергии во мне было не больше, чем в дохлой устрице. И этот ступор распространялся на все. Днем я пытался писать, усаживался за маленький столик, глядел на сад, но в голову ничего не шло. Все казалось неважным, незначительным. Я прожил жизнь, теперь она подходит к концу. Все как у всех. Карьера шоумена казалась теперь такой далекой, от нее уже точно не останется никакого следа.